Звон возник, когда закричал возмущенный Непотягов, и не исчезал. Это была какая-то минута молчания. Генерал вдруг пошевелился, хлопнул по колену сослуживца и достал коньяк. — Давай-ка, брат, за встречу. — А это кто с вами, товарищ генерал? Комендант покосился на Бурцева. — Откуда человек? — Свой, из генеральной прокуратуры. — Ну, докладывай, какие происшествия на объекте за мое отсутствие. Они по очереди выпили коньяка из бутылки. Лукич снова покосился, вздохнул и снял фуражку. Голова оказалась то ли лысой, то ли выбритой. Центр ликвидирован, это знаете. Догадывался, не знал. А почему ОМОН охраняет? Тебя сняли? Позавчера приехали, целый батальон, оцепили территорию. И как налетели сюда членовозы, десятка-полтора, ставить некуда. Все шишки большие, откуда только не было. И все по спецпропускам вниз идут. Тут мне приказ снять наружную охрану. Комендант помолчал. Бурцев явно смущал старого служаку. Я снял. Думал, это замена по плану ликвидации. А вчера узнал. Там внизу какое-то ЧП. Сначала слух прошел. Рванул ядерный реактор. Думаю, если бы рванул, ни один бы шишкарь вниз не сунулся. Давай говори. Генерал от нетерпения вцепился в Лукича, тряхнул. Ну не тяни ты кота за хвост! Вчера подробную информацию получил. Перехватил одну девицу из бункера. — Не поверите, товарищ генерал, новый начальник, этот хоровод, вместе с оперативным дежурным что-то там натворили серьезное. Она сама толком не знает. Что-то в грязной зоне сделали. А я ведь их позавчера выпускал с объекта, и они с собой живой груз вынесли. — Какой живой груз? — Не знаю. В сопроводительных живой груз. Может, животное, а может, и человек. Мне не положено проверять, если сам начальник выносит. Непотягов отхлебнул коньяка, обернулся к Бурцеву. Все, прокуратура. Экскурсия на фабрику мертвых душ отменяется. Но не расстраивайся. Своя живее будет. Глава 10. Удар возмездия. 1992. Покинуть центр оказалось невозможно даже на несколько часов, чтобы съездить домой и выспаться. Новое первое лицо брало круто и висло на штанине, как служебный пес. Вслед за приказом о свертывании сериями пошли указания и директивы, касающиеся каждого этапа ликвидации, с обязательным последующим докладом. Кто-то из генералов, сподвижников первого лица, зарабатывал себе очки, показывая блестящие организаторские способности и командное искусство, правда, на уничтожении своей же обороны. Сам главком в подобающих вопросах действительно был ни уха, ни рыла. Пришлось вновь трубить общий сбор личного состава, и теперь центр напоминал муравейник перед ливнем, когда насекомые спешат спасти его от воды, хотя в небе еще не тучки. Если бы пришлось наносить удар возмездия, такой бы суеты не было. Каждый знал свое место, как на подводной лодке, и не имел права покинуть его ни при каких обстоятельствах. Тут же по галереям, из зоны в зону, нарушая все формы допусков, метались самые разные люди и входили, куда хотели, потому что все двери оказались нараспашку, с отключенными замками. Навертевшись среди суеты, Гелий махнул на все рукой и завалился спать в комнате отдыха. Его перестали волновать даже дети олигофрены. «Пусть кто хочет, тот и чистит эту грязь», доставшуюся ему по наследству.